Глава 4. Исповедь старого Обноскова. «Ты неосторожно поступил, — начал Евграф Александрович Обносков. — Таких вещей не должно говорить при этом ребенке. Племянник не то сконфуженно, не то холодно молчал и как-то сострадательно и даже презрительно смотрел на встревоженное лицо дяди. Но я рад, что ты так или иначе вызвал меня на объяснение. Я уже давно думал поговорить с тобою о наших делах, хотел писать к тебе, но не мог. Не мог решиться, — продолжал, запинаясь, нерешительный дядя, и по лицу его скользнула горькая усмешка. Ты совершенно прав, нападая на разврат современного общества. Тебя всегда осторожного, всегда рассудительного должны возмущать промахи беззаботной юности. Но, друг мой, клеймить ее только за одно это — грех. Больной закашлял, и его лицо вдруг приняло свое обычное выражение нерешительности и измождения. Можно было легко заметить, что он говорит совсем не о том, о чем хочет говорить, и что до этого желанного предмета разговора он может дойти только после множества совершенно посторонних дел и фраз. Мы больше всего виноваты, если современная молодежь и вступает в незаконные связи, — заговорил больной. Мы все люди отживающего поколения, жили с любовницами. Одни при живых женах имели посторонние связи, другие просто не женились на любимых и близких им женщинах потому, что им не позволяли этого родные. Третьи жили весь век с женщинами, не женясь на них потому, что считали сами женитьбу на них за неравный брак и не имели смелости ввести в свой дом ту женщину, которая, несмотря на свое происхождение, хранила всю их жизнь и делала их счастливыми. Свет смотрел на эти связи сквозь пальцы, потакал им, так как его приличия не нарушались. В его кружки не вводились дочери людей темного происхождения. Но, друг мой, тут приличием приносилась в жертву человеческая личность. Больной взволновался и замолчал. Алексей Алексеевич никак не мог понять, для чего это дядя толкует о вещах, не касающихся ни до которого из них. «Дядя, вам надо бы отдохнуть теперь», — заметил он. «Нет-нет», — замахал рукой дядя, — «я сейчас дойду до того, что я хочу сказать. Я договорю, договорю», — успокаивал он, кажется, не столько своего слушателя, сколько самого себя, как бы доказывая самому себе, что на этот раз, может быть, впервые в жизни ему удастся победить свою нерешительность и высказать именно то, что ему нужно высказать. «Никто не бросил в нас камня за то, что мы, подчиняясь условиям сыновнего долга, светским приличием или своим сословным предрассудком налагали пятно на женскую личность, делали ее в глазах света развратницей», — объяснял больной. Молодежь назвала эти связи гражданским браком. Она сильно ошиблась в практической стороне дела, но все-таки в ее стремлении есть много честности. Она как бы хотела сказать своим ближним: «Хотя вы не позволяете мне вести в ваш круг любимую мною женщину, но я все-таки признаю ее моей женою, то есть не существом, которое я брошу по прихоти, которое я развращаю, а личностью, с которой я связываю себя навек перед своей совестью. Разумеется, это ошибка в практическом смысле, но виноваты в ней мы, только мы, люди отжившие. Мы поступали еще хуже. Мы увлекали женщину, оставляя за собой право бросить ее. И в то же время называли ее позорящим именем любовницы. Больной остановился. На его лице проступила краска. Алексей Алексеевич Обносков холодно следил за муками этого человека, лишенного силы воли, и презирал его в душе за его стремление оправдать себя, оправдывая других. В голове Алексея Алексеевича мелькали теперь мысли о том, что вот они, старые теоретики-то, фразеры, носящиеся в облаках и не знающие фактов, вечно ораторствуют, вечно стараются подвести все под какую-нибудь систему и любуются шумихой своих собственных фраз. А и подводить-то им под систему нечего. «Дядя, вам, кажется, совершенно не нужно так длинно распространяться по поводу мельком высказанной мною фразы», — заметил племянник. «Погоди, погоди», — удерживал его движением руки больной, думая, что тот хочет уйти. «Я буду говорить о своих делах. Были годы, когда ты каждое воскресенье проводил у меня. Были годы, когда ты постоянно присутствовал при наших толках о семейных делах. Но ты был племянник, то есть младший член семьи, а я дядя, ее глава. Стоя в этих отношениях друг к другу, люди странно относятся до сих пор к своим ближним. Молодой человек откровенно высказывает своим старшим, что он читает, с кем дружит, что он видел в театре, но никогда не скажет он им о первой вспышке своей любви, никогда не скажет о первом проступке на этом пути. Точно так же старшие никогда не говорят при юноше о своих сердечных делах. Все это считается за нечто неприличное. Но, боже мой, право, не так важно узнать, что юноша когда-то пропустил несколько лекций в университете, как важно знать, не увлекался ли он недостойной любовью, не стоит ли он на краю пропасти, куда ведут первые порывы пробудившейся страсти. Лекции, пропущенные им, можно нагнать, но первый проступок на пути любви иногда делает отцом того, кого мы, старшие, считаем чуть не ребенком. То же самое можно сказать и про нас. Иной из нас не стыдился перед своей совестью иметь где-то на стороне семью, не стыдился называть прижитых в этой связи детей своими детьми, но считал постыдным знакомить с этой семьей одного из младших членов своего родственного кружка. Ему было бы оскорбительно, его самолюбие пострадало бы, если бы ему пришлось краснее признаться перед молодым племянником в своей ошибке. Совестно, оскорбительно. Но ради этих мелочей он лишал своих детей, любимых детей, приязни родных, и сам как будто признавал, что эти дети отверженные, что они не имеют места в объятиях его законной семьи. Страшный кашель стал душить больного. «Дядюшка, прекратимте этот разговор», — нетерпеливо проговорил племянник. Больной отрицательно замахал рукою. «Эк, его фразерство-то заело! 40-м годам последнюю панихиду служит», — подумал Алексей Алексеевич. И, зевнув украдкой, докончил мысленно. «А поглупел же он во время болезни. Прежде он все-таки меньше был способен на подобные словоизвержения». По-видимому, от внимания больного не ускользнули настоящие чувства и мысли, занимавшие племянника, так как на исхудалом лице появилось что-то похожее на неудовольствие. «Все это тебе очень скучно, но я должен договорить», — заметил дядя. «Так поставил и я свои отношения к покойному отцу, к тебе, к сестрам. Вы не знали, что жизнь в вашем кругу, занятия по службе, не могли наполнить всего моего существования. Мне нужно было более теплых, более страстных отношений. Сперва это было увлечение молодости, о котором я не сказал моему отцу, моей матери, моим дядям. В такой несообщительности не было ничего необыкновенного. Ведь и ты, вероятно, увлекался. Как? Когда? Кем? Кому ты сообщил об этом? Об этом неловко говорить со старшими, с опытными людьми, и можно разве только смеяться над этими первыми увлечениями в кругу своих сверстников, таких же неопытных, таких же увлекающихся. Да, это так. И счастлив тот, у кого первая вспышка страсти прошла бесследно, если только может проходить бесследно что-нибудь. Но я после подобной вспышки вдруг очнулся отцом. Я никогда не шутил привязанностями. Иногда даже утрировал свои обязанности к ближним. Так я преувеличивал свои обязанности в отношении к сестрам. Скрывая от отца и матери до самой их смерти свою жизнь, я не мог открыть ее и сестрам. Они ухаживали за мною, они дрожали, когда я произносил слово о своем намерении жениться. Они плакали, говоря, что тогда им придется расстаться со мной, что они должны будут идти на места в гувернантки, что они не захотят брать денег из рук невестки. Я был мечтатель, нежный и слабый человек, очень слабый человек. Больной умолк на несколько минут. В голове племянника, хорошо знавшего дядю и подобных ему людей, промелькнуло: «Ну, бичевать теперь себя станет. О, да будут прокляты мои мечты, моя нерешительность, моя слабость!» — воскликнул с оживлением больной и поднялся на локте. Мое воображение рисовало мне светлую картину свободного, но прочного союза. Ведь тогда, в мое время, мы об этом даже стихи писали, — горько усмехнулся он. Я представлял себя и любимую женщину героями, идущими одним путем, наперекор предрассудкам, наперекор злословию, но я рисовал себе это не потому, что я был убежден в необходимости полной свободы в любви, а потому что я был человек-тряпка, потому что я не мог сделать решительного шага и ввести в этот дом, заставить сестер любить и уважать женщину, прижившую со мной детей. Я не мог сказать сестрам, что если они любят меня, то они должны радоваться моему счастью. Я постоянно оправдывал их грубый эгоизм, их ложное понимание родственной любви, заставляющее выжимать последний сок из любимого человека для себя, только для себя. И ведь оправдывал-то я их потому только, что силы бы не хватило на борьбу, на разъяснение им их ложных отношений ко мне». Вот и прожил под опекой весь век. А дорогие мне личности едва смеют переступать порог моего дома. Снова последовало мучительное молчание. Молодой Обносков был по-прежнему почтителен, но холоден. «Это чудное дитя!» — почти со слезами продолжал больной. «Этот ребенок, сидевший на моей постели, мой сын. Только, глядя на отношение к нему моих сестер, понял я вполне, как мало они меня любили. Мне теперь гадки, мне мучительны их ухаживания за мной, и если бы я встал еще с постели, то я загладил бы свою ошибку. Я только теперь окреп, увидел истину, но слишком поздно открылась она, эта истина, открылась для того, чтобы я покаялся перед своей совестью. Верь мне, это страшное покаяние. Тебе тяжело меня слушать, но ты должен выслушать все. Люди страдают за тем, чтобы другие могли избежать этих же страданий. Ты наследник моего имения. Ты молод, ты воспитан в то великое время, когда глупые предрассудки начинают понемногу исчезать. Потому я хочу поручить тебе заботы о моей семье. Да, о семье. Я так называл ее перед своей совестью и перед Богом, потому что мы честно прошли путь нашей жизни, как, может быть, не прошла его ни одна чета, приносившая ложную клятву перед алтарем Бога. Алексей Алексеевич молчал. Умирающий Обносков начинал все пристальнее всматриваться в холодное, официальное, почтительное лицо только что начинающего жить Обноскова и, кажется, хотел прочитать в душе этого человека его чувства и тайные помыслы. «Не оставляй моих детей, моей жены», — заговорил дядя. «Я не сделал духовной, не мог ее сделать, но ты раздели все на равные части. Не обижай никого». «Дядюшка, я все сделаю, что от меня зависит», — промолвил молодой Обносков. Больной продолжал всматриваться в его лицо. Калмыцкие глаза нетерпеливо начали бегать из стороны в сторону и ускользали от взглядов дяди. Дядя, проживший всю жизнь страстным мечтателем, был почти смущен тем, что племянник не бросается ему на шею, не выражает горячих чувств и остается все тем же холодно-почтительным младшим членом семьи, выслушивающим с покорностью наставления старшего члена семейства, как выслушивает студент лекцию профессора или чиновник соображения директора. «Тебе понравился мой сын?» — с любопытством спросил дядя. «Да, он не дурен», — отвечал племянник. «Красавец, красавец!» — одушевился больной. «А ведь какая душа! А как он умен! Ты говорил с ним?» «Нет еще, не удалось». «Поговори, поговори!» — пристально смотрел на молодого Обносского больной. «Я тебе поручаю его». «Вам нужен отдых», — произнес Алексей Алексеевич и встал. «Ничего, я не устал», — ответил дядя, тяжело дыша, и вдруг переменил разговор. «А ты как думаешь устроить свою судьбу? Женишься на Крежовой?» «Да, я думаю». «Что ж, ты будешь счастлив. Она хорошая девушка. Дай Бог, чтобы она была счастлива». Молодой Обносков пожал руку дяди и вышел из комнаты. Больной в утомлении перевернулся на спину. В его лице были следы изнеможения и отчаяния. Теперь его грызла мысль о том, что он не должен был объясняться с племянником. Теперь он дорого бы дал, чтобы этого разговора не существовало. Тысячу раз в жизни мучился этот человек, желая и не решаясь высказать свои чувства и мысли. Еще чаще решался он после мучительных усилий над собой высказывать желанное и терзался через минуту после откровенного признания за то, что сделал это признание. Все люди казались ему ангелами, покуда он не сходился с ними. Но как только он узнавал их поближе, как тотчас же наступало разочарование и охлаждение. Теперь разочарование было еще сильнее. В течение последнего времени больной только о том и мечтал, что кроткий, почтительный и скромный племянник вернется из-за границы, встретит с распростертыми объятиями дядю, приласкает встреченного в доме дяди мальчика, потом услышит исповедь дяди и бросится с горячими поцелуями к юноше, узнав, что этот юноша — любимое дитя дяди-благодетеля. И все эти мечты обманулись. И упрекнуть даже нельзя было племянника за какое-нибудь чувство, неприличное в молодом человеке, стоящем перед старшим родственником. Нет, нет, почтительность, скромность, терпение — все это было в поведении племянника. А другом Пети он все-таки не будет. — проговорил больной. — Ведь Петя — незаконный сын. Ну, так и тревожиться о нем было бы незаконно, когда есть законные наследники. Ведь вор, укравший с голода, может быть и не негодяй, а просто несчастный человек. Но он вор, его и жалеть не следует. Тут жалость незаконна, так как ее всю нужно отдать на долю того, кто обокраден вором. Женщина была моим единственным верным другом, но она мне не жена. Какое же им до нее дело? В их глазах это просто развратница. Признать за нею все права жены незаконно, это можно бы сделать из любви ко мне, но приличие и законы выше всего. Они правы, правы, тысячу раз правы, ведь это только мы, все наши были теоретиками и мечтателями, а они всегда будут практиками. Как я их ненавижу! Я рад бы им отомстить! Больной волновался. В эту минуту дверь в его комнату тихо приотворилась. Он торопливо закрыл глаза и притворился спящим, зная, что это вошла одна из сестер, и не имея силы и смелости выгнать от себя одно из тех существ, которым он за минуту перед тем хотел отомстить за мучение всей жизни, глупо прожитый, глупо кончавшийся. «Ну, как ты его нашел, Леня?» — заботливо расспрашивали между тем родственники у племянника о больном. «Плох он. Заговаривается порой», — ответил племянник. «Но проживет еще». «Знаешь, Леня, мы вот здесь все о тебе толковали», — озабоченно заговорила мать. «Женился бы ты прежде его смерти, а то, спаси Господи, помрет он, тогда неловко будет после похорон сейчас за свадьбу приниматься». «Так-то так», — задумчиво ответил Алексей Алексеевич, «но не знаю, успею ли я обделать все мои дела. Впрочем, я подумаю». «Подумай, голубчик, подумай, это и для здоровья твоего надо», — рассуждала мать и сообщила родственницам, что Леня еще за границей, говорил доктор, что ему для здоровья нужно жениться, что он будет крепче, когда женится. Обносков взялся за шляпу и уехал по какому-то делу, обещаясь приехать ночевать в дом дяди. Мать же и тетки остались беседовать между собой. В доме больного в последнее время были совершенные праздники. В нем никто ничего не делал. Постоянно гостила тут Мария Ивановна Обноскова. Каждый день приезжали сюда разные дальние родственники и знакомые, никогда не посещавшие дома в другие времена. Почти не сходил со стола кофейник, а если и сходил, то только для того, чтобы уступить место самовару. Но страннее всего было то, что общество, находившееся теперь в квартире Евграфа Александровича, приняло какой-то мещанский характер. В былые дни сюда являлись сослуживцы хозяина и его старые друзья по университету, люди известные, важные, которым никогда не выходили сестры хозяина. Тут шли речи о политике, о делах акционерных компаний, о реформах, о литературе. Теперь блестящие залы наполнялись какими-то вдовами-капитаншами, какими-то престарелыми девами, благословляющими благотворительниц. Теперь тут шли рассказы о чудесах и видениях какого-то Алексея Колокольчикова, о том, что Наполеон снова явился и опять на Россию идет, о том, что к братцу даже сами генералы как друзья ездят. И чаще всего, почти незаметно, эти разговоры сводились к рассказам о скандалах, историях и сценах, происшедших в домах каких-то Постниковых, Лукошкиных, Анучкиных и других тому подобных личностей, неведомых миру, а может быть и самим разговаривающим. Слушая все эти разговоры, трудно было поверить, что обе хозяйки дома были когда-то в институтах, правда, не кончили там учения, но все-таки были. Все, что мог привить институт, сгладилось, стерлось среди домашних забот и соображений о намерениях братца, о поступках дальних родственниц, о склонности прислуги к воровству, о плутовстве лавочников и тому подобных предметах. При братце об этих предметах нельзя было говорить. При братце нужно было иногда книжку в руках держать, в театр ездить. При братце сестры делали томные глазки, говорили о прочитанных чуть ли не в институте французских романах, полагая, что это благородный разговор. Но теперь можно было бы сбросить тяжелый узкий корсет европейского изделия и надеть широкий балахон домашней выделки. Много нужно усилий, чтобы втащить человека на вершину горы, и совершенно не нужно труда, чтобы он скатился с нее и увяз снова в грязные тени старого родного болота.